Наверняка со всем этим как-то связана панна Эдита. Не случайно же на той карте была Тонча. Она могла знать наследников дяди Витольда? Могла знать, что он умер, а наследство переходит к ним? Не знаю. После войны я уже с ней не водилась. Думаю, могла, потому что прекрасно была в курсе всех дел нашего семейства, недовольно ответила Тереза. И, обращаясь к сестрам, добавила, правда ведь она всех нас знала с детства. Помню, даже и в Тончу приезжала. Как-то раз поехала с нами туда на каникулы. А могла она знать, что дядя тяжело болен, и усадьба перейдет к его детям? Упорно добивалась я ответа. «Ну, могла, конечно», — ответила Тереза. «Не могла», — ответила мамуля. «Как она могла знать, если в Тонче была еще при жизни нашей бабушки? Тогда еще не было известно, кто из нас унаследует родительский дом». «Нет, вы только послушайте», — возмутилась Люцина. «Давно всем было известно, дом и хозяйство достанутся дяде Витольду. Бабуля не скрывала этого. Наоборот, остальным детям заранее выплачивала их долю, чтобы все хозяйство оставить старшему, дяде Витольду, чтобы земля перешла одному из ее детей. Мы говорили, дедушка на смертном одре так ей наказал. Но тогда дядя Витольд еще был здоров. Тереза и тетя Ядя молчали, только переглядывались. И как-то подозрительно переглядывались. Ах, они явно что-то еще скрывали. «Тереза, а ну-ка, признавайся», — потребовала я. «Наверняка эта самая Эдита бывала в Тонче и позже. Наверняка знала, что дядя болен. Наверняка знала, и кому достанется наследство. И наверняка знала, что дядя умер, и наследство перешло его потомкам». «Иначе у меня не сходится». «А так все сойдется?» — ехидно поинтересовалась Люцина. «Все-все?» «Почти все. Но во всяком случае достаточно много. Тереза, признавайся». Тереза уставилась невидящим взглядом в окно, потом перевела его на нас. «Ну что ж», — сказала она, — «наверное, ничего другого не остается». Придется рассказать вам. Какое-то время Эдита именно в Тонче прятала своего ребенка, того самого младенца Вайдарского, ну, вернее, Доробыка. Один раз и я с ней ездила туда. «Это что же получается?» — возмущенно вскричала мамуля. «А я ничего не знала!» «Так ведь ребенка специально там прятали, чтобы никто не знал», — ответила младшая сестра. «Ну как же можно было тебе об этом говорить?» «Нет, чтобы я, старшая, ничего не знала? Ведь даже о своей поездке туда ты мне не сообщила». Люцина, не обращая внимания на перепалку сестер, обратилась ко мне. «А ну-ка, выкладывай, что тебе пришло в голову? Что у тебя сойдется, если Эдите было известно все о наследниках?» «Ну, если бы, скажем, тебе надо было что-то спрятать, где, как ни в Тонче, ты бы это сделала?» — ответила я и, в свою очередь, накинулась на Марика. «Что ты нашел под грушей? Ведь она наверняка там что-то спрятала и за этим специально вернулась в Польшу. Голову дуэл на отсечение ты уже там побывал и проверил. Что там нашел?» До тети Яди, наконец, дошло. «И в самом деле, — вскричала она, — ведь на карте стоял крестик!» «И в самом деле, — дошло и до Люцины». Мамуля и Тереза прекратили несколько запоздалую ссору из-за внебрачного младенца Доробыка и тоже обратили свои взоры на Марика. Тетя Ядя выбралась из своего угла, чтобы тоже уставиться на него. Марек внимательно разглядывал последнего карпа и молчал. В том-то и дело, что ничего не нашел».